Жуков нервно сжал скулы. В апреле этого года для стрелковых войск был введен штат военного времени. Стрелковая дивизия, основное общевойсковое соединение Красной Армии, включала 3 стрелковых и 2 артиллерийских полка, противотанковые и зенитные дивизионы, саперный батальон и батальон связи, тыловые части и учреждения. По штатам военного времени дивизии надлежит иметь около 14 500 человек, 78 полевых орудий, 54 противотанковых 45-мм пушек, 12 зенитных орудий, 66 минометов, 16 легких танков, 13 бронемашин, более 3000 лошадей. Укомплектованные стрелковые дивизии смогут оказать серьезное сопротивление. За 3 года войска получили более 100 тысяч ручных, станковых и крупнокалиберных пулеметов, около 85 тысяч автоматов. В конце марта призваны 500 тысяч солдат и сержантов и направлены в приграничные военные округа для доукомплектования с тем, чтобы довести численность стрелковых дивизий до 8 тысяч человек. Несколькими днями позже было решено призвать 300 тысяч приписного состава для укомплектования специалистами укрепрайонов и других родов и видов вооруженных сил, артиллерии резерва главного командования, инженерных войск, войск связи, противовоздушной обороны и службы тыла военно-воздушных сил. К настоящему времени Красная Армия получила дополнительно около 800 тысяч человек. Сборы запланированы в мае-октябре этого года. Также, в приграничных округах из общего числа соединений, 170 дивизий и 2 бригад, 19 дивизий были укомплектованы до 5-6 тысяч человек, 7 кавалерийских дивизий в среднем по 6 тысяч человек, 144 дивизии имеют численность по 8-9 тысяч человек. Во внутренних округах большинство дивизий содержатся по сокращенным штатам, а многие стрелковые дивизии только в процессе формирования и начинают боевую учебу. С января 1939 года Красная Армия получила более 7 тысяч танков. По словам наркома вооружений, в этом году промышленность сможет дать около 5,5 тысяч танков всех типов. Что касается КВ и Т-34, то на настоящий момент, по справке товарища Ванникова, заводы выпустили 1861 танк. Новые танки со второй половины прошлого года поступают в войска приграничных округов. В прошлом году начато формирование новых мехкорпусов, танковых и моторизованных дивизий. Было создано 9 мехкорпусов. В феврале этого года Генштаб разработал еще более широкий план создания бронетанковых и моторизованных войск. Учитывая количество бронетанковых войск в германской армии, в марте этого года было принято решение о формировании 20 механизированных корпусов. Для полного укомплектования новых мехкорпусов требовалось почти 17 тысяч танков только новых типов, а всего около 32 тысяч. Армия испытывает недостатки не только в количестве бронетехники, но и технических, командных кадров. Таким образом, нам удалось оснастить меньше половины формируемых корпусов. С января 1939 года Красная Армия получила от промышленности 29 637 полевых орудий, 52 407 минометов, а всего орудия и минометов, с учетом танковых пушек, 92 578. Подавляющее большинство этого оружия приходится на войсковую артиллерию, входившую в штат частей и соединений. Войсковая артиллерия приграничных округов в основном укомплектована орудиями доштатных норм. Артка располагает 60 гаубичными и 14 пушечными артиллерийскими полками РГК. На артиллерию резерва главного командования приходится примерно 8% всей артиллерии. Этого совершенно недостаточно. Весной этого года было начато формирование 10 противотанковых артиллерийских бригад, но полностью укомплектовать их не удастся. В докладной записке товарища Пономарева просьба начать серийное производство реактивных минометов, таких как БМ-13, хотя главное артиллерийское управление отзывается о них довольно нелестно. Весной прошлого года новая пусковая установка вместе с новыми снарядами успешно прошла испытания и была рекомендована на вооружение. Я хочу провести лично испытание этих установок и в случае выявления их убойной силы, я буду настаивать на немедленном запуске в серию. Сталин взглянул на маршала Советского Союза Кулика, Григория Иванович. В чем причина отказа принять на вооружение установок БМ-13? Товарищ Сталин, ну не верю я в эту рельсовую артиллерию. Да и товарищ Ворошилов меня в этом тоже поддержал. После испытаний в 1939-м была выявлена крайне неудовлетворительная меткость и кучность стрельбы в сравнении со ствольной артиллерией. Сталин усмехнулся, следуя вашей логике, «Товарищ Кулик, нашей армии требуется избавиться от всех минометов». Сталин припомнил рапорт первого заместителя начальника главного артиллерийского управления по боевой подготовке РК Воронова. «Товарищ Кулик, как человек малоорганизованный, много мнивший о себе, считающий все свои действия непогрешимыми, часто было трудно понять, чего он хочет, чего добивается. Лучшим методом своей работы он считает держать в страхе подчиненных». Любимое его изречение при постановке задач и указаний, тюрьма или ордена. С утра он обычно вызывал к себе множество исполнителей, очень туманно ставит задачи и, угрожающе спросив «понятно», приказывает покинуть кабинет. Все, получавшие задания, обычно являются ко мне и просят разъяснения и указаний. Предлагаю товарища Кулика освободить от занимаемой должности и назначить на его место товарища Воронова, а товарища маршала направить в Западный особый военный округ с приказом о реорганизации округов Западной фронты для помощи руководства 3-й и 10-й армии и в случае нападения немцев организовать контрудар силами конно-механизированной группы. Немедленно вылетайте в Минск, товарищ Кулик. Если увидите, что товарищ Павлов не справляется, возьмите командование на себя, а на испытание реактивных установок я и сам хочу взглянуть. Кто ее создатель? Товарищ Костиков. Так точно. Ванников вскочил, и Сталин махнул рукой. А вот здесь говорится о создателе Георгии Лангемаке. Я не понимаю, кто он такой. Берия подскочил как ошпаренный. Товарищ Сталин, этот Лангемак действительно спроектировал эту установку и самое главное, снаряды для нее. Но товарищ Костиков в 37-м вовремя сообщил нам о участии Лангемака в шпионаже, вредительстве и участии в антисоветской террористической организации. Гражданин Лангемак признался в том, что он немецкий шпион. За вредительство в области недопущения новых образцов на вооружение и участие в антисоветской террористической организации, Георгий Эрихович Лангемак был приговорен к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Жену сослали в Казахстан, как социально опасный элемент, двух дочек отправили в детский приемник-распределитель. После расстрела Лангемака, авторское свидетельство на установку реактивных минометов было оформлено на трех других инженеров – Андрея Костикова, Ивана Гвоя и Василия Оборенкова. Сталин пожевал губами и произнес: «Я так полагаю, что именно после своего доноса этот Костиков занял место разработчика и получил вместо него награды, и даже, кажется, премии». Сталин лукавил. У него была прекрасная память, он знал всех директоров заводов по именам. Он помнил, что репрессии в реактивном научно-исследовательском институте были массовыми. Вместе с Лангемаком арестовали и директора института Клейменова, и многих других. Предлагаю сделать перерыв на полчаса. Товарищи Берия и Меркулова я попрошу остаться. Дождавшись, пока в кабинете остались только трое, Сталин положил на стол еще несколько листков. Здесь предложение о срочном пересмотре дел приговоренных военных и ученых. Я даже не понимаю, откуда в Белоруссии все эти данные. Неужели, Лаврентий, твой Ценова, втайне от тебя собирает свой компромат? Может, он на твое место метит? А, вождь лукаво усмехнулся, видя растерянность у своего верного пса. Я вот тоже не понимаю, почему твои архаровцы вместе с прежними кадрами НКВД решили пустить под нож столько полезных стране людей. Вот, тут указаны разработчики самолетов, орудия и другого нужного вооружения и оборудования. Почему исследования по атомной физике в СССР и деятельность урановой комиссии были приостановлены? Это, как утверждается в этой записке, приведет к созданию бомбы невиданной разрушительной силы. Немедленно всех причастных эвакуировать за Урал и не жалеть средств на продолжение исследований. Жду от вас в трехдневный срок результатов пересмотра дел невинно осужденных в первую очередь из этого списка. Если действительно, все обвинения строятся только на доносах и выбитых признаниях, лучше честно в этом признаться. И смотри, Лаврентий, не надо бежать впереди паровоза, продолжая, как твои покойные предшественники, фабриковать липовые дела. Свободны. Отпустив наркомов, Сталин благодарно кивнул своему помощнику, который принес поднос с чаем и бутербродами. «Спасибо, товарищ Поскребышев. Соедините меня с первым секретарем ЦК Компартии Украины. Товарищ Хрущев, здравствуй. У меня появились вопросы к товарищам Пономаренко, Павлову, Цанаве и Матвееву, но связи с Минском почему-то нет, даже по телеграфу. По радиосвязи тоже небольшие проблемы, в Минске не желают общаться на русском языке, да и на белорусском тоже во избежание прослушки переговоров потенциальным противникам. Сейчас подыскали вроде связистов грузинской и армянской национальности с знанием русского языка, и они проходят проверку органов. Так что надеюсь, что скоро связь хотя бы по радио станет доступной. У меня к тебе, Никита, просьба. Слетай в Минск, посмотри, что там и как, а потом вылетай в Москву. Тебя ждет серьезный разговор. Да, до связи. Глава 5. Вечером 14 июня Сталин мрачно читал справку, которую ему принес Меркулов о массовом отъезде из СССР сотрудников германского посольства и членов их семей и об уничтожении архивов посольства. Совершенно секретно. По имеющимся в НКГБ СССР данным, за последние дни среди сотрудников германского посольства в Москве наблюдаются большая нервозность и беспокойство в связи с тем, что, по общему убеждению этих сотрудников, взаимоотношения между Германией и СССР настолько обострились, что в ближайшие дни должна начаться война между ними. Наблюдается массовый отъезд в Германию сотрудников посольства, их жен и детей с вещами. Так, за время с 10 по 14 июня в Германию выехало 17 человек. 10 июня с Г. 1. Шлиффин, жена ПОМ, авиационного атташе. 2. Хобут, секретарь авиационного атташе. 3. Гастах, сотрудник германского консульства в Ленинграде. 12 июня с Г. 1. Рейхенау, секретарь военного атташе. 2. Замфельд, сотрудница посольства с дочерью. 13 июня с Г. 1. Нейман, помощник военного атташе. 2. Эртман, машинистка посольства. 3. Гильгер, сотрудница военного атташата. 4. Латус, машинистка посольства. 5. Базинер, секретарь пресс-атташе Штарке. 6. Арнсвальд, лесной атташе с женой и сыном. 14 июня с Г. 1. Вальтер, советник посольства. 2. Ашенбриннер, авиационный атташе. 3. Рихтер, машинистка посольства. 4. Ангерсбах, стенографистка посольства. 5. Кирстин, жена шофера посла Шуленбурга. 6. Рицель, мать сотрудника посольства. Заказали билеты на поезд до Берлина. На 15 июня с Г. Бенедикс, инспектор военно-морского атташата. На 16 июня с Г. Нагель, ПОМ, военного атташе с женой. Швинт, помощник канцлера посольства. Шуле, представитель германского информационного бюро. Штарке, жена пресс-атташе. Кейтингер, сотрудник посольства. Ангерсбах, зав. Школой при посольстве. Кемпфе, жена референта посольства. На 17 июня с Г. Бритшнейдер, жена сотрудника посольства. Пача, дочь сотрудника посольства. Аурих, жена секретаря консульского отдела. Харин, жена сотрудника посольства. Получили визы и заказали на 18 июня с Г. билеты на выезд в Германию. Бауэр, сотрудница посольства. Фишер, жена сотрудника посольства. Штрекер, секретарь консульства в Ленинграде с женой. Среди низшего персонала посольства из числа германских подданных проявлялось открытое недовольство тем обстоятельством, что ответственные сотрудники посольства отправляют свои семьи и имущество в Германию, но не дают указаний низшим служащим, как должны поступить последние. В связи с этим 12 июня с Г. состоялось собрание обслуживающего персонала, на котором было объявлено о необходимости приготовиться к отъезду. Сообщение ТАСС от 13 июня с Г. было встречено многими сотрудниками посольства с удовлетворением и расценивалось как признак урегулирования взаимоотношений между СССР и Германией. Однако наступившее кратковременное успокоение 14 июня с Г. вновь сменилось возбужденностью и растерянностью и поспешными сборами к отъезду в Германию. Сегодня, 14 июня, в Германию выехал германский авиационный атташе Ашенбриннер, забрав с собой все имущество, в том числе легковой автомобиль. В тот же день в Берлин выехал советник посольства Вальтер с каким-то специальным поручением. Наряду со сборами к отъезду сотрудников посольства производится спешная отправка в Германию служебных бумаг и сжигание части их на месте. Сжиганием документов уже в течение нескольких дней заняты инспектор авиационного атташата Татке и секретарь этого атташата Родозевская. 10 июня с Г. НКГБ СССР. Следующие разговоры между И. Эти дела подлежат уничтожению? Нет, в них говорится только о погоде. Они смогут спокойно оставаться здесь. Шеф сказал, что эти дела известны русским. Их мы оставили лежать в этой папке. 13 июня с Г. Следующие разговоры между И его помощником. А вообще-то вы сожгли все вещи? Конечно. Значит, у вас больше ничего нет? Да. Всем сотрудникам военного, авиационного и военно-морского атташатов было объявлено распоряжение быть на своих квартирах 16 июня с Г., не позднее 2 часов ночи. Народный комиссар Государственной безопасности Союза СССР Меркулов. Сталин перечитал еще раз и грохнул кулаком по столу так, что, открыв дверь, в кабинет обеспокоенно заглянул его помощник. Убедившись, что с его шефом все в порядке, Поскребышев понимающе прикрыл за собой дверь и вернулся к своим делам. Крысы начали бежать с корабля. Значит, это правда, и война начнется этим летом, и отданные вчера приказы в приграничные округа своевременны и оправданы. Вызвав Поскребышева, Сталин потерянно распорядился: через час пригласите всех членов Политбюро и правительства, товарищам Меркулову, Кузнецову и Тимошенко передайте, от их наркоматов помимо первых лиц и их заместителей должны присутствовать все руководства разведки и контрразведки. От наркомата обороны помимо Жукова должны присутствовать все руководства Генштаба и Главного политуправления. На повестке дня – создание Государственного комитета обороны и перевод экономики страны на военные рельсы. Бойко, успевший поспать 3 часа, внимательно слушал отчет Строева: товарищ подполковник. Строев расстелил карту Белоруссии, западнее районного центра и Винниц расположены труднопроходимые леса на Лебокской пуще. Налибокские леса – самый большой лесной массив в Беларуси, размещенный в бассейнах правых притоков Немана, западной Березины и Усы, от Ашмянской возвышенности на севере к Минской возвышенности на востоке. Почти 2000 квадратных километров занимают эти леса, и совместно с товарищем Пономаренко мною было принято решение создать именно там и Винницкое, и партизанское соединение. Именно там сейчас роют землянки для пары десятков партизанских отрядов. Один из лагерей, вот этот, будет нашей базой, туда переправлено все наше добро из-под Барановичей. Палатки сложены и также доставлены для дальнейшего их использования. Подготовлены множество схронов для продовольствия, взрывчатки и боеприпасов. Красными крестиками отмечены схроны для партизан, подготовленные НКВД еще в начале 30-х. Правда, большинство запасов после 37-го года было вывезено обратно, но сотрудники НКВД и НКГБ сейчас заполняют свои схроны по новой. Мы даже с полсотни сорокопиток с запасом боекомплекта смогли спрятать в этих лесах. Сейчас большинство наших бойцов вместе с местными проводниками изучают охотничьи тропы, готовят на болотах гати для незаметного перемещения по, казалось бы, непроходимым топим. Строятся коровники и курятники. После эвакуации населения набралось целое стадо кров и коз, да и лошадок несколько десятков решили оставить. Запасы сена мы также переправляем в лес, и Винницы все окрестные населенные пункты почти полностью эвакуированы. Правда, часть евреев ни в какую не хочет покидать свои дома, уверены, что если в Первую мировую их не трогали, то и сейчас оставят в покое. Но всех детей мы у них изъяли и эвакуировали, якобы отправили в пионерские лагеря. Одних попробовали силой вывести, так они сбежали по дороге. А эти идиоты, если так хотят поучаствовать в изучении печей изнутри, то кто мы такие, чтобы им мешать? Ну и шуточки у вас, товарищ капитан. Поморщился сидевший за столом для совещаний Пономаренко. Бойко усмехнулся: Андрей после участия в нескольких войнах стал циником. Твои предпринятые меры одобряю. Молодец. Продолжай в том же духе. Похоже, эти леса станут для нас на годы единственным убежищем. Про бани не забудь. И сортиры ройте. Ни хрен по кустам бойцам бегать и все вокруг дерьмом покрывать. Колодцы также подготовьте обязательно. А теперь заслушаем вас, товарищ Пономаренко. Пантелеймон Кондратьевич откашлялся, как будто собрался толкать речь на трибуне. Затем отчитался: подполье практически полностью укомплектовано доверенными товарищами, которые не вызовут подозрения оккупантов из-за своего возраста за 50. Проведена работа среди бывших машинистов и других работников железной дороги, ушедших на пенсию. При первой же возможности они устроятся на работу по специальности, будут нашими глазами и ушами. Есть среди них и знатоки немецкого. Подготовлены кадры для внедрения в качестве предателей в полицаи. Они смогут предупреждать о проводимых немцами карательных операциях. В Беловежской пуще также ведутся работы по строительству землянок и необходимых строений для 30 партизанских баз, которые можно использовать по мере необходимости. К 20 числу закончим завоз продовольствия и боеприпасов. Молодежь из числа еврейского населения наравне со всеми рвется в бой, их мы распределяем по партизанским отрядам. Эти леса тянутся вдоль польской границы, потому имеют стратегическое значение. Вот насчет строительства гатей я упустил. Отдам распоряжение для начала их прокладки. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле организованы сборки из вывезенных с пограничных складов пулеметов «Максим» с четверенных зенитных установок. В сутки планируем выпускать почти 1500 установок, которые сразу же будем направлять в войска. Я удивляюсь, какого черта на складах так много хранится тяжелого вооружения. Десятки тысяч единиц. Если бы я узнал об этом раньше, поверьте, Павлов уже отвечал бы за это в трибунале. Мы насытили пулеметами наши войска, и все равно огромное количество пулеметов везут и везут сюда, в Минск. Мы их распределяем по превращенным в огневые долговременные точки городские дома и собираем зенитные установки. И все равно огромное количество пулеметов, в том числе ДШК, которые мы также ставим на зенитные станки и с их помощью организуем оборону Минска с воздуха. Да и при желании ДШК всегда можно снять с станка и использовать против пехоты. А какое количество боеприпасов у границы? Сафонов хмыкнул. Товарищ Павлов уверял, что при нападении врага мы его отбросим от границы и будем бить на чужой земле. А значит, и склады должны быть под боком. Плечо доставки наикратчайшее. Бойко поинтересовался, у вас все, товарищ первый секретарь, все пока. Тогда слушаю вас, товарищ Сафонов. С востока к нам пришли почти сотня составов с паровозами, спасибо Москве, откликнулись на нашу просьбу. В каждом составе 50-60 вагонов. Все они забиты под завязку детьми и женщинами из числа семей военных и партийных работников. Хотя теплушки рассчитаны на 40 человек, детей в вагон удалось вмещать почти вдвое больше, да и взрослых потеснили, по 50 человек загружаем. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Помимо присланных мы сформировали 20 пассажирских составов и 40 с теплушками. Еще готовится 50 составов, как вернутся паровозы, начнем их погрузку. Мы реквизировали весь конный транспорт. Часть детей в сопровождении взрослых уже отправились на телегах на восток. В общем, в течение суток будет отправлено почти 350 тысяч человек, все секретные документы и архивы, деньги из банков. Пономаренко вздохнул. Население республики больше 9 миллионов человек. Около 17% дети до 14 лет. Это почти 1 300 000. Бойко скрипнул зубами. Уж он-то знал, за 3 года оккупации гражданское население республики уменьшилось на 3 миллиона. 0,7 миллиона человек было уничтожено в 287 концентрационных лагерях на территории Белоруссии, в 182 карательных операциях немцами и их пособниками было физически уничтожено 2 миллиона человек, разрушено 9857 населенных пунктов, из них 5460, частично со всем населением, из них 628, полностью со всем населением. На принудительные работы в Германию было угнано почти 400 000 человек, из которых 250 тысяч погибло из-за бесчеловечных условий труда. Товарищ Цанова, что вы совместно с товарищем Матвеевым смогли сделать за эти сутки? Лаврентий Фомич зыркнул на непонятного подпола и пересилил себя, желая крикнуть этому наглецу в лицо что-нибудь обидное. Всех их продолжали содержать как арестантов, под дулом пистолета заставляя руководить своими сотрудниками отсюда, из штаба округа. Взяв себя в руки и уняв горячий кавказский темперамент всесильный до появления этих чужаков, нарком расправил плечи. Все уголовники, осужденные или задержанные по тяжелым статьям, были расстреляны, с легкими статьями отправлены на рытье противотанковых рвов. А вот из осужденных по 58-й из добровольцев сформирован батальон и направлен к месту формирования стрелковой дивизии, остальные также отправлены на земляные работы. Из сотрудников милиции формируется полк, из сотрудников моего наркомата формируются отделы контрразведки в новых полках и дивизиях. Мои сотрудники помогают поддерживать порядок на призывных пунктах. В военкоматах огромные очереди из желающих призваться, возникают конфликтные ситуации. Сафонов непонимающе посмотрел на Цанаву. Лаврентий Фомич, я не понимаю проблемы. Всю эту толпу строить по трое и вперед, к месту формирования дивизий. Там все документы и оформятся. Цанава кивнул, разумно. Странно, почему ни у кому из военкомов не пришла в голову эта мысль. Сафонов продолжил. Из числа отслуживших ранее граждан доукомплектованы штаты 6 и 11 мехкорпусов. Через неделю и 13 мехкорпус будет целиком укомплектован людьми. Все радиолюбители направлены в войска для обеспечения радиосвязи. Радиостанции со складов переданы в войска. Грузин и армян ставим к радиостанциям. Также из числа ранее демобилизованных из авиаполков механиков доукомплектован обслуживающий персонал на военных аэродромах. Всех гражданских пилотов направили служить в качестве вторых и даже первых пилотов на бомбардировщики. Во всех четырех школах, готовящих пилотов, проведены досрочные выпуски, и теперь практически все новые типы самолетов, которые пылились под открытым небом, обрели экипажи из числа тех, кто летал на старых ишачках, а их освободившиеся места и заняли как раз выпустившиеся курсанты. Сейчас все они вместе со старичками осваивают полеты парами. По данным ПВО сбиты 5 немецких самолетов, после чего ни одного нарушения границы не было зафиксировано. Бойко потер виски и повернулся к Сафронову: где там наш маршал, ведите его сюда, а то он уже поди в недоумении, почему он после входа в здание штаба был арестован. Матвеев от удивления стал заикаться: как, какой еще маршал? Бойко пожал плечами: да есть у вас один мудак с фамилией Кулик. Как выяснилось, он по приказу товарища Сталина прибыл порулить округом с приказом реорганизовать его в Западный фронт. Пономаренко покрутил головой, подумав: ох, еть что творится, уже и маршалов под арест сажают. Кулик, которого ввел конвой, с порога закричал: какого хая меня, маршала Советского Союза, как ли теху зеленого под арест в кутузку? Да я с вами, блядь, ми знаете что сделаю, да вам трибунал счастьем покажется. Бойко не выдержал и ударил маршала под дых. Заткнулся, сука, здесь ты рот откроешь только если тебе я разрешу его разинуть. Надо будет, то ты у меня зубной щеткой очко в сортире драить будешь. Маршал Хаев, как вы, гондоны, наверх только умудрились пролезть. Цанова уронил челюсть, закрыл рот только после толчка Матвеева, сидевшего с ним рядом. Кулик непонимающе моргал глазами, с трудом отойдя от удара жалобно спросил: что тут происходит? Бойко сделал страшное лицо: город захвачен немецким десантом. Все эти гондоны после пыток уже дали свое согласие на сотрудничество. Скажи-ка, маршал, а ты готов на сотрудничество с командованием вермахта? Или сначала иголки под ногти желаешь попробовать? Кулик испортил воздух и обомлел, его кишечник облегчился, не предупредив о том своего хозяина. Бойко покачал головой: говори, засранец, ты готов рассказать планы вашего генштаба? Отвечай быстро, а то Павлов вон пытался в партизаны поиграть, так теперь с отрубленными пальцами готов сапоги лизать мне, штандартенфюреру, полковнику гестапо. Кулик выпучил глаза: вот я попал. Как же так, какого хая я не остался в Москве? Представив, как его пальцы отлетают под лезвием топора, Кулик проблеял: господин штандартенфюрер, я готов на сотрудничество. Я всегда ждал возможности бежать из этого кошмара, в котором только и ждешь, чья придет очередь попасть в застенки НКВД. Если таких маршалов к стенке ставят, как Тухачевского, Егорова и Блюхера, поневоле станешь служить Великой Германии. Бойко повернулся к хищно глядевшему на Кулика Цанаве: Лаврентий Фомич, займитесь предателем, заодно штаны распорядитесь ему сменить. Цанава подскочил к Кулику и с разбега ударил того в лицо: на бичваре, я тебе устрою сотрудничество, ты у меня о всех предателях расскажешь. Кулик непонимающе рухнул на колени: ничего не понимаю, вы что себе позволяете, товарищ Цанова, твои друзья под Тамбовом лошадиную тушу доедают, как же я мечтал твою рожу разбить, тварь, шевелись, тебе еще добровольное признание писать, какой страны ты шпион, мы с тобой еще решим. Помимо немцев ты ведь наверняка и на японцев работал, появился майор Белоконь, доложили, к нам еще один интересный персонаж нарисовался. Сам Хрущев спешит на помощь. Глава 6. Бойко вышел, а Цанова крикнул в коридор: конвой. Появившимся двоим не менее странным, чем подполлейтенантом, одетым как и тот черт знает во что и увешанным оружием по самое не хочу, указал на Кулика: этого определите в отдельный номер и дайте ему чистые исподние и штаны, да и под душ бы неплохо этого засранца сунуть. Кивнув, один из марсиан, как окрестил для себя непонятных командиров неизвестных войск, сплюнул: вот значит какой ты, Кулик, шевелись, чмо, а то по почкам получишь вместо кружки пива. Матвеев покачал головой: учись, Лаврентий, у профессионалов. Как же этот Бойко нашего маршала расколол, за минуту, а наши костоломы пока весь ливер не отобьют, хрен признание выбьют. А тут как ловко из этого Кулика его гнилую душонку наружу вынули. Меня просто завидки берут. Я вообще не понимаю, где этот подпол прошел обучение. Цанова кивнул: высший пилотаж. Я бы его к себе первым замом взял. Пономаренко горько усмехнулся: пока мы все у него непонятно на каких ролях, как дрессированные бобики в цирке на задних лапах прыгаем. Сафонов окинул всех взглядом и подмигнул: а мне эти ребята нравятся. Они единственные из тех, кто здесь находится, знают, что надо делать. Вы согласны со мной, товарищи? Пономаренко горько кивнул. Стыдно признать, но мы не совершенно не были готовы к войне. А еще это нелепое сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, и что эти слухи о готовящемся нападении Германии на СССР являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. Интересно, кто надоумил товарища Сталина подготовить это расхолаживающее всех нас выступление. Вошел полковник Лопуховский, оглянувшись и найдя взглядом Сафонова, он поспешил к нему: товарищ генерал-майор, я, как и велел подполковник Бойко, обеспечил доставку своего полка под Березу, туда же передислоцирована и ваша дивизия. Из-под Тарток под Березу тащит и тащит гаубицы. Правда, большая их часть их направлена под Минск. Для орудий готовит скрытые хорошо замаскированные позиции. Ваши красноармейцы роют траншеи и строят бзоты, запасные позиции в виде второй линии окопов. Идет минирование с применением фугасов из авиабомб, которых на приграничных складах хоть жопой ешь. Приблизившись и понизив голос до шепота, добавил: тут такая проблема, мой комиссар Русаков пропал. После его истерики, когда мы с ним узнали правду о Бойко и его людях, я его больше не видел. Сафонов поморщился: похоже, больше и не увидите. Из ваших слов я понял, что Русаков представлял опасность для раскрытия товарища Бойко и его подчиненных, значит, его больше нет в живых. Это такая тайна, за сохранность которой пришельцы зачистят всех в этом здании. Мой совет: забудьте про Русакова, он оказался балластом. Похоже, мы с вами теперь повязаны с Бойко, куда они, туда и мы, иначе от нас попросту избавиться. Готовьтесь, Николай Ильич, к войне в составе партизанского отряда «Барс» в качестве комиссара. Ну а я, начальник штаба этого отряда, будем с вами под присмотром сидеть на базе как носители государственной тайны, а в случае опасности нашего захвата немцами нас попросту ликвидируют. Товарищ Бойко честно предупредил меня о нашей судьбе, и я с ним полностью согласен. Неужели товарищ подполковник считает, что даже после предпринятых нами мер придется уйти в леса? Сафонов покосился на сосредоточившихся на них взглядах остальных присутствующих и прошептал: а вы всерьез продолжаете считаете, что необстрелянные войска с толком не умеющими руководить командирами, которых всего лишь научили в училищах поднимать людей на пулеметы противников штыковые атаки, смогут на равных противостоять прошедшим войну в Европе немцам? Вспомните массовые учения 35-36 годов, которые проводились для очковтирательства высшего командования. Я еще тогда пришел в ужас. Большие киевские маневры под командованием Якира и маневры войск Белорусского военного округа под руководством командующего Уборевича показали полную задницу состояния наших войск, а Тухачевский все это говно преподнес как личную заслугу в подготовке западных округов к войне. А Павлов довел положение нашего округа и вовсе до абсурда. Открылись двери и, подталкиваемый Бойко, в помещение вошел возмущенный первый секретарь Коммунистической партии Украины с портфелем в правой руке. Я ничего не понимаю. Как вы смеете распускать руки? Увидев Пономаренко, Хрущев бросился к нему за помощью: Пантелеймон Кондратович, что у вас тут происходит? Кто этот наглец? Хрущев ткнул в Бойко пальцем свободной руки, и тот, как разъяренный тигр, прорычал: еще раз так сделаешь, сломаю тебе, сука, палец. Хрущев, не обращая на предупреждение, завопил: где товарищ Павлов? Заметив Цанаву и Матвеева, повернулся к ним: Лаврентий Фомич, Александр Павлович, что позволяет себе этот мудак, немедленно арестуйте его. Хрущев опять ткнул пальцем в грудь подпола, и тот выполнил свое обещание, схватив за указательный палец и мгновенно сломав его. Хрущев завизжал, как резанный поросенок, с ужасом глядя на свой неестественно выгнутый палец: да арестуйте же его кто-нибудь. Пономаренко отел взгляд в сторону и потянулся за графином с водой. Цанава с интересом посмотрел на Бойко, жалея, что он не на его месте. В глазах Цанавы и многих небожителей Хрущев был малокультурным человеком, не обладавшим достаточным кругозором мышления для деятеля государственного масштаба. Правда, постоянная демонстрация Хрущевым преданности партии и умение упорно и до конца проводить начатое дело высоко оценивал сам Сталин. Хрущев отличался практичностью в решении вопросов, что было важно в то время для руководства. Бойко повысил голос. «Какого хая тебя принесло в соседнюю республику? Отвечай быстро и не задумываясь, а то я примусь за остальные твои пальцы». Хрущев растерянно оглядел всех и жалобно простонал. «Я выполняю приказ товарища Сталина. Что здесь происходит?» Бойко усмехнулся. «Смена власти. Белоруссия отделяется и нами принято решение всех сторонников тирана Сталина немедленно поставить к стенке. Товарищ Пономаренко уже выступил по радио, призвав белорусскую компартию сплотиться и в республике введено военное положение. Мы пригласим в республику всех сторонников товарища Троцкого и освободим Кремль от предателей мировой революции. Ты с нами, или против?» Все присутствующие при словах о Сталине как тиране переглянулись, а Цанова с удовольствием приготовился к продолжению спектакля. Унижение Кулика, а теперь и Хрущева позабавило наркома, и тот едва сдерживался, чтобы не захохотать в полный голос. Методы подполковника Лаврентий Фомич оценил крайне высоко и собрался в дальнейшем их использовать в своей работе. Провокация, похоже, и тут удалась. Хрущев явно поплыл, оглядываясь на присутствующих в поисках помощи. «Это что, розыгрыш? Какой нах и краткий розыгрыш?» Бойко сделал страшное лицо, от него так и фонило агрессией и смертью. «Сегодня уже расстреляны Павлов и Кулик. Маршал прилетел ночью и отказался примкнуть к истинным патриотам. Если хочешь, тебя сейчас отведут в подвал, где лежат их тела, и твое станет третьим. Ты хочешь жить, гражданин Хрущев?» Никита Сергеевич закивал и Бойко протянул ему листок и карандаш. «Тогда пиши заявление о приеме в новообразованную коммунистическую партию имени павшего борца за мировую революцию Троцкого. И обязательно укажи о преступлениях тирана Сталина». Хрущев жалобно поднял руку со сломанным пальцем, на что Бойко ответил: «А нехай я было тыкать в меня своим пальцем, я же предупреждал. Скажи спасибо, что я его тебе в жопу не засунул. Пиши быстрее, и тебе вызовут врача». Хрущев поставил свой портфель на пол и сел на свободный стул, морщась от боли. Дождавшись окончания творчества стонущего писателя, Бойко взял листок и довольно прочитал: «Молодец, верю, что ты раскаялся и в то, что, как ты здесь и указал, втайне всегда был солидарен с Троцким. А как ты, мразь, считаешь, как следует поступить с товарищем Сталиным, а также с его прихвостнем Берией?» Хрущев почувствовал, что, похоже, он не ошибся и останется жить, и бодро ответил, на миг позабыв про сломанный палец: «Да расстрелять их, как бешеных собак». Бойко вкратчиво протянул листок: «Никита Сергеевич, допишите ваше предложение и поставьте подписи дату». Хрущев от изменения голоса ужасного подполковника и от обращения на «вы» взбодрился. «Да, да, вы правы». Дописав пожелание смерти проклятых предателей мировой революции, Хрущев улыбнулся: «Можно мне врача, а потом я бы с удовольствием перекусил». Бойко передал сидевшим писанину Хрущева для ознакомления: «Предлагаю в связи с объявленным военным положением немедленно создать военный трибунал из числа присутствующих наркомов и руководителя партии. Никто не возражает? Тогда, товарищ Сафонов, будете исполнять обязанности секретаря. Пишите: совещание народных комиссаров НКВД и НКГБ совместно с первым секретарем ЦК КП Белоруссии постановило. Первое. В целях борьбы с военными преступниками и их пособниками создать военный трибунал из числа собравшихся. Второе. Председателем трибунала избрать товарища Пономаренко. Готово?» Взяв бумагу, Бойко протянул ее Пономаренко: «Поставьте свою подпись, Пантелеймон Кондратович, и передайте на подпись товарищам Цанаве и Матвееву. Товарищ Сафонов, пишите следующее. Постановление военного трибунала Белорусской Республики. Трибунал в составе, здесь перечислите должности и фамилии, сегодня, 14 июня 1941 года рассмотрел обвинение в адрес согласившегося сотрудничать с немецкими оккупантами маршала Кулика и тщательно скрывавшего свои троцкистские убеждения первого секретаря КП Украины Хрущева. На основании его собственноручно написанного признания приговорил обоих к высшей мере социальной защиты. Приговор привести немедленно». «Написали? Тогда передайте товарищам членам трибунала для подписи». Хрущев неверяще слушал и продолжал считать все это розыгрышем. Только когда вызвали конвой и его поволокли прочь, только тогда он заверещал: «Я не хочу умирать, я хочу жить». «Что за бред? Вы только скажите, что вам нужно, и я напишу. Я готов признаться в чем угодно, я сдам всех своих сообщников, только оставьте мне жизнь». Бойко ухмыльнулся. «Те, кого ты включал в расстрельные списки, тоже хотели жить, как и их репрессированные жены». Повернувшись к Сафонову, сказал: «Товарищ генерал-майор, пойдемте, зафиксируем исполнение приговора». Цанова прокашлялся: «А как же бывший командующий Павлов? Отправим его в Москву, пусть его судьбу решают там». Когда крики Хрущева в коридоре прекратились после звука удара, Пономаренко украдкой вытер пот. «Я не пойму, а почему и нас этот Бойко не подвел под монастырь? Такими методами, я уверен, любой из нас бы признался во всех наших мнимых и действительных винах». Цанова усмехнулся: «Мы ему нужны, пока мы полезны, мы будем хоть и формально занимать свои посты. Ну а если кто-то взбрыкнет, то тут же из члена трибунала станет обвиняемым. Но каков же этот подонок Хрущев?» Взяв в руки написанное собственноручно бывшим хозяином Украины творчество, Цанова довольно осклабился: «Хозяин этого ему не простит. Так что все мы за раскрытие троцкиста такого уровня можем готовиться к награждению за бдительность». Матвеев сплюнул: «Нам бы дотянуть до этого награждения. Если Бойко прав, то вот-вот начнется война, а нам нужно как-то доложить в Москву о выявленных предателях». Вошедший Бойко ухмыльнулся: «Это вы правильно заметили. Сейчас вы это и сделаете». По аппарату ВЧ Бойко поднял трубку и протянул ее Матвееву: «По моему приказу связь восстановлена. Говорите, приемная товарища Сталина на проводе». Взяв трубку, Матвеев подумал и передал ее Пономаренко: «Так будет правильно». Тот, не колеблясь, взял трубку и, услышав голос помощника Сталина, напряженно отчеканил: «Первый секретарь КП Белоруссии у аппарата. Товарищ Поскребышев, соедините с товарищем Сталиным». Через несколько секунд раздался голос вождя: «Пантелеймон Кондратович, наконец-то связь восстановилась. Что вами предпринято на сегодняшний момент, докладывайте». Кратко отчитавшись о состоянии дел в республике, Пономаренко добавил: «Тут такое дело, маршал Кулик оказался предателем, а прибывший Хрущев – тайным троцкистом. Тут они такое написали, на три расстрела хватит. В связи с предвоенной обстановкой и созданием Западного фронта военный трибунал из наркомов НКВД и НКГБ республики и меня как председателя приговорил обоих к расстрелу. Приговор только что приведен в исполнение. Признание и постановление вышлем первым же самолетом. Также отправим арестованного Павлова, перечень его преступлений, из-за которых округ сознательно подготавливался к разгрому наступающих немцев, приложен. Товарищ Сталин, просьба у нас, нам катастрофически не хватает паровозов и подвижного состава. Даже теплушки для нас благо. Эвакуация тормозится из-за нехватки транспорта. Составы идут один за другим с минимальными промежутками, но боюсь, мы даже детей не успеем вывести». Сталин помолчал: «Пантелеймон Кондратович, ви у страны не одни. Во всех приграничных округах проводится массовая эвакуация. Нам только из одного 3-миллионного Ленинграда предстоит вывести только до 12-летнего возраста почти 500 000 детей. За раскрытие предателей выражаю вам свою благодарность». Тут товарищ Берия возмущается фактом отсутствия согласований с ним и товарищем Меркуловым со стороны товарищей Цанавы и Матвеева. «Они сейчас где?» «Рядом со мной сидят. Мы только что закончили очередное совещание. Передайте им, чтобы связались со своими руководителями. До свидания, жду от вас отчетов по подготовке к обороне». Положив трубку, Сталин покачал головой. В голову вдруг пришла интересная мысль, и Сталин хмыкнул. Он мысленно перебрал в уме тех, кому не доверял и от кого бы с удовольствием избавился, кого бы следующим отправить в этот Минск, из которого уже не возвращаются. Конрис был связан с заговорщиками, которые планировали свержение гитлеровского режима накануне вторжения в Чехословакию. Среди наиболее активных заговорщиков были подполковник Абвера Ганс Остер и майор Абвера Гельмут Гроскурт, разработавшие тайный план свержения Гитлера и нацистского режима в том случае, если Германия начнет войну с Чехословакией из-за Судетской области при участии других офицеров и генералов вермахта, не желавших втягивания Германии в военные авантюры Гитлера. Участники заговора планировали физическое устранение Гитлера и свержение нацистского режима военной силой, после чего предполагалось восстановить монархию во главе с принцем Вильгельмом Прусским, внуком отреченного императора Вильгельма II. Заговорщики также посвятили в свой план министра иностранных дел Эрнста фон Вайцзиккера и дипломатов Теодора Корта и Эриха Корта. Теодор Корт имел налаженные контакты с англичанами, от которых зависел успех заговора, поскольку требовалось, чтобы Англия заняла жесткую позицию в отношении планов Гитлера по захвату Судетской области. Однако Невилл Чемберлин, опасаясь возможности новой большой войны, предпочел политику умиротворения Гитлера, что в итоге привело к заключению Мюнхенского договора и передаче Германии стратегического района Чехословакии. Это уничтожило все шансы на успех заговора, поскольку дипломатический успех Гитлера привел к небывалому росту его популярности внутри Германии. С 1 января 1940 года, в звании адмирала, в 1940 году получил сведения о планах Великобритании по захвату норвежских портов. Эта информация, переданная командованию германского флота, дала возможность вермахту быстро осуществить оккупацию Норвегии. В это же время завязал прямые контакты с начальником британской разведки Стюартом Мензисом. Конрис спас от уничтожения более 500 евреев, переправив их за пределы Рейха, в основном в Испанию и Португалию, как агентов Абвера. И теперь Конрис после ознакомления с отчетами своих подчиненных задумался и прикрыл глаза. Во всех приграничных округах сбивают самолеты-разведчики, начата массовая эвакуация населения и под видом военных сборов Советы проводят мобилизацию. Почти все войска выведены из Брестской крепости на назначенные по мобилизационному плану рубежи южнее города Брест. Идет интенсивное минирование границы и подготовлены к взрыву ряд стратегических мостов. Все говорили о том, что Сталин каким-то образом прознал про план Барбаросса и нападение на Советский Союз не станет сюрпризом. Конрис решился, он промолчит. Пусть этот банутый ефрейтор впервые получит по зубам, а он подготовит самолет и последует примеру сбежавшего одного из вождей нацистской Германии Рудольфа Гесса, имевшего репутацию одного из главных англофилов Третьего Рейха. Глава 7. Сталин заслушивал наркомов обоих карательных органов. Первым высказался Меркулов. Допрос бывшего командующего Павлова подтвердил все обвинения, которые вместе с ним прислали товарищи Пономаренко, Цанова и Матвеев. Он сознательно привел белорусский особый округ до состояния, позволяющего немцам с наименьшими потерями дойти до Москвы. Этот враг народа из проведенной штабной игры на картах сделал выводы и углубил и без того страшное положение наших войск. По сути, он решил пожертвовать сотнями тысяч красноармейцев ради желания отомстить за репрессии в армии и в первую очередь за высший комсостав. Ради этого он добился того, чтобы на Брестском направлении у Красной армии не было противотанковой артиллерии. По предварительному сговору с командованием дивизии и соединений в составе 29-го стрелкового корпуса, сформированного из бывшей армии Литвы, причем войска корпуса сохранили литовскую форму одежды с нашитыми на нее советскими знаками различия, корпус почти не окажет сопротивления, и противник очень быстро выйдет в тыл минской группировки через Литву, из-за чего придется сдать Минской всю линию укреплений вдоль старой границы СССР, к тому же разоруженную. Сталин побледнел и вызвал помощника, немедленно вызвать все командования РК и флота. Затем кивнул: «Продолжайте». Начальник штаба округа Климовских полностью оказался зависим от Павлова и боялся выступать против его очевидных вредительских решений. Гражданин Павлов планировал после поступления приказа о выводе войск в места их дислокации по мобилизационному плану отправить красноармейцев без патронов, теперь по расстрелянному маршалу Кулику. По его то ли сознательному желанию нанести урон обороноспособности нашей армии, а то ли в результате его неграмотного управления и непонимания современных задач по внедрению новинок в вооружении, этого мы уже, увы, не сможем выяснить, нанесен серьезный удар по ведущим разработкам нового вооружения. Так, в мае этого года конструктор Яков Григорьевич Таубин с несколькими сотрудниками с подачи Кулика был арестован по обвинению в консервировании недоработанных образцов вооружения и в запуске в валовое производство технически недоработанных систем. 23-миллиметровые авиапушки, 12,7 мм пулемета и других. В рапорте по Кулику, присланного из Минска, указано, какое огромное значение будет иметь автоматический гранатомет, который еще 2 года назад создал Таубин. Гранатомет Таубина использовал боеприпасы, созданные на базе штатной винтовочной гранаты системы Дьяконова. Это оружие имело магазинное питание и допускало стрельбу одиночными выстрелами и очередями, прямым огнем или по навесной траектории. Первоначально гранатомет устанавливался на треножный станок, позднее – на легкий пехотный колесный станок по типу станка для пулемета «Максим». Идея автоматического гранатомета нашла противников в лице начальника артиллерийского управления РК Кулика и некоторых других военных руководителей. В 1938 году на сравнительных испытаниях минометов и гранатометов ротного звена гранатомет Таубина был отвергнут, Предпочтение было отдано, как более легкому, мобильному, дешевому и надежному 50-миллиметровому миномету конструкции «Шаврина», который был принят на вооружение. В ограниченных количествах гранатомет «Таубина» относительно успешно применялся Красной армией в зимней войне с Финляндией, однако вскоре все работы по автоматическому гранатомету были прекращены. Сталин сломал карандаш, который он крутил пальцами. Кулик оказался настоящим медведем в посудной лавке. Подумал Сталин и горько усмехнулся. Правильно говорят, что в мирное время нужны преданные генералы, но в войну от них только вред. Выпив воды и закурив трубку, Сталин поднял глаза на Меркулова, где сейчас Таубин. Меркулов правильно понял вопрос, пока жив. Я уже отдал приказ доставить его и его арестованных сотрудников в Москву. Сталин кивнул, это хорошо. Пусть товарищ Таубин и дальше создает оружие для Красной Армии. Извинитесь перед ним и перед его невинно арестованными конструкторами. И займитесь уже освобождением таких вот незаконно осужденных граждан СССР. Что вы за это время успели сделать в этом направлении? Мною подготовлены списки на освобождение почти 2000 бывших военных. В 37-38 годах было арестовано 9579 командиров. Из них в 38-39 годах были восстановлены в звании почти 1500 человек. Уволены из РККА по политическим мотивам 19106 человек, восстановлены 9247 человек. Точная цифра осужденных, причем не все были расстреляны, за три года 8122 человека из 206000 командного состава, который имелся на 37 год. На сегодняшний день численность командного, начальствующего состава армии без учета политсостава, ВВС, ВМФ и частей НКВД, составляет 439143 человека, или 85,2% от утвержденного штата. В последние годы произошло увеличение доли командиров, получивших академическое образование. В этом году их процент наивысший за весь рассматриваемый период – 7,1%. До массовых арестов в 1936 году он составлял 6,6%. Явно наблюдается устойчивый рост численности командиров, получивших среднее и высшее военное образование по сравнению с 1936 годом. Перед началом арестов высшего командного состава только 29% высшего командного состава имели академическое образование, в 1938 году – 38%, в этом году – 52%, уровень образованности высшего командования после арестов только повысился. Сталин ухмыльнулся, а потомки скажут, что по моей вине армия была полностью обезглавлена и некому было вести в бой красноармейцев. Сталин взял список. Первыми шли те, кого все-таки успели освободить. Так в августе 1937 года комдива Константина Рокоссовского арестовали по обвинению в работе на польскую и японскую разведку и освободили в марте прошлого года. ХМ, за 2,5 года вы так и не получили от Рокоссовского признания? Так точно, он ничего не подписал, не стал давать показания ни против себя, ни против других. Тут такое дело, товарищ Сталин. В тюрьме его жестко пытали, выбили передние зубы, молотком стучали по пальцам ног, сломали ребра. Сталин нахмурил брови, надеюсь, что те, кто вел его дело, теперь находятся под следствием. Меркулов стушевался. Они обязательно понесут заслуженное наказание. Сталин пожал плечами. Почему я должен вникать в ваши обязанности, товарищ Меркулов? Повернувшись к бледному и напряженному Берии, Сталин ткнул в него трубкой. Тебя это тоже касается, Лаврентий. Всех, кто вместо выявления действительных врагов народа, пытал ради признаний, не имея никаких фактов предательства, немедленно отправить на фронт в первых рядах. Пусть лучше с гранатой в руке под немецким танком они погибнут за родину. Вторым в списке был комбриг Александр Горбатов, которого арестовывали дважды. В первый раз, в 1937 году за то, что выступил против ареста своего начальника, комдива Петра Григорьева. В марте 1938 года его освободили, но уже в октябре того же года вновь взяли под стражу по обвинению в связях с врагами народа. Комбриг пережил множество допросов с пристрастием. Горбатова приговорили к 15 годам лишения свободы и направили в исправительно-трудовой лагерь на Колыму, где он переболел цингой. В марте этого года, благодаря вмешательству все того же Тимошенко, дело Горбатова пересмотрели, и его выпустили на свободу. Сталин стукнул по столу. «Товарищ Меркулов, Последний раз предупреждаю, что если вы не наведете порядок в вашем ведомстве, то придется вас заменить. Свободны». Повернувшись к Берии, показал тому кулак: «Ведь это твоя вина, Лаврентий, ты передал Меркулову такое наследство. По-хорошему, с тебя спрашивать надо. Я для чего тебя поставил на НКВД, чтобы ты почистил Авгеевы конюшни, которые достались от Ежова». Остыв, добавил, что у тебя поэтому непонятно откуда взявшемуся подполковнику Бойко и его людях, о которых Павлов без слез и истерики говорить не может. В армии нет такого подполковника, как и нет такого в НКВД и НКГБ, да и обмундирование и вооружение этих людей по описанию Павлова невозможно идентифицировать. Ни в одной армии мира такого попросту нет. Этот Бойко, по словам Павлова, явно прослужил не один десяток лет, причем имеет явно выраженный опыт оперативной работы в органах госбезопасности. Это явно не советские военнослужащие, но при этом Бойко не тушуется перед вышестоящих по званию. Павлова он допрашивал с каким-то презрением и ненавистью. Предлагаю направить в Минск для прояснения ситуации заместителя начальника первого управления НКГБ товарища Судоплатова. Сталин кивнул: это тот, кто с товарищем Эйтингоном руководил операцией «Ютка». Так точно. В конце декабря 1938 года Судоплатов был отстранен от работы и исключен первичной парторганизацией отдела из ВКПП за связь с врагами народа Пассовым и Шпигельгласом, расстрелянными в 1940-м. Только мое личное вмешательство помогло в январе 1939 года отменить это решение. Сталин невольно подумал: если Судоплатов выживет после этой командировки, его нужно будет наградить. Пока все, кого он направил в Минск, плохо кончали. Отправляй, оформи ему удостоверение моего личного порученца и приказ, который даст ему неограниченные права отдавать приказы любому в республике, независимо от занимаемой должности, и представь их мне на подпись. Авось с такими бумагами он сможет выжить в этом ставшем опасным Минске. Подумал вождь и вздохнул: иди, пусть заходят наши вояки. Когда представители наркомата обороны заняли свои места, Сталин, поздоровавшись, встал и принялся ходить вдоль стены, поглядывая в окна: сидите, сидите. По данным госбезопасности, в 29-м корпусе зреет измена. При нападении немцев-литовцы, из которых сформирован корпус, или сдадутся врагу, или попросту дезертируют. Сами понимаете, чем это грозит. Немцы смогут без боев забрать Литву и, перейдя границу с Белоруссией, ударить в тыл укрепрайона на старой границе. По отсчету товарища Пономаренко, на старую границу успешно возвращают орудия и пулеметы, сформированные стрелковые полки из числа мобилизованных и уже отслуживших ранее советских граждан занимают оборону в дотах и дзотах, со стороны Литвы роют противотанковые рвы и траншеи в три линии.